Он остановился перед какой-то витриной и искал своего отражения в ее зеркальном стекле, так как ему непременно нужно было наблюдать себя в минуту, когда он хладнокровно, невозмутимо и в готовности ко всему делал выводы. Этого уже не изменить. «Так было предопределено», — сказал он и постарался убедить себя самого в принудительном характере обстоятельств. И комиссионер на углу улицы, и приказчик, опускающий ставни на витрине, и служанка, стоявшая в воротах с бутылкой пива в руке, все они удивленно глядели вслед загадочной фигуре, которая неслась по улицам, опустив голову, пожимая плечами и энергично втолковывая что-то самой себе. «А теперь домой», — сказал Демба и остановился. «Куда же я иду?» «Пора отправиться домой». «Микш, вероятно, уже ушел. Сейчас половина восьмого, скоро придет Стеффи, и я, наконец, освобожусь от наручников». Он свернул на Лихтенштейнскую улицу, потому что не видел никаких оснований отказываться от кратчайшего пути к своему дому из-за этого господина Вайнера. Если этот господин Вайнер жил как раз на Лихтенштейнской улице, то это не могло для него послужить причиной обходного движения. Каждая минута была дорога. Дождь полил сильнее. Демба плотно укутался в свою накидку. Смеркалось, и мерцающий свет газовых фонарей отражался в дождевых лужах. «Я немного перехватил в своем увлечении этим делом», — рассказывал себе Демба, и, уйдя в свои мысли, вступил в лужу. «Пора мне освободиться от своих обязательств». Этот словесный оборот тоже странным образом подействовал на него успокоительно. Он звучал так деловито-холодно, так коммерчески расчетливо и разоблачал чувства, плохо прикрывавшиеся такими громкими словами, как страдание, ревность и жгучее томление.